Глава 1. Бог – хороший режиссер. Ян Сяосу с детства испытывал уважение к Ван Джену. Вероятно, это пошло еще со школьных домашних заданий. Он всегда верил, что его друга ждет великое будущее. Но время шло, а жизнь становилась все суровей. Судьба преподнесла им обоим удар в виде генетической оценки, хотя и не смертельный, но перечеркнувший многие планы. Однако Бог – хороший режиссер. В самый тяжелый момент жизни Ван Джена появилась Айна. Счастливый случай привел его в военную академию, а теперь он еще и великолепно выступил на соревнованиях, что заставляло Яни Сяосу чувствовать, будто ему помогает какая-то мистическая сила. Но больше всего, конечно, поражали его способности. Победа в одном бою не имеет такого уж большого значения. Главное, что начала проявляться его настоящая сила. Возможно, мечты еще сбудутся. Айна уехала внезапно и тихо, но Ван Джен не был сильно удивлен. Он был благодарен ей за все, что произошло. Она шла на риск, но все равно готова была отдать ему всю себя. Распускать сопли и обвинять весь мир было не в его стиле. Это не по-мужски. Неизвестно, что готовит будущее, но надо стараться чего-то добиться в жизни, чтобы никто не смог посмотреть на него свысока или унизить перед Айной. Ян Сяосу широко раскрыл глаза. Они у него сроду еще не были такими круглыми. В тот момент, когда тиран Су увидел айди скелета, он схватился за голову, на него снизошло озарение. Он вспомнил, как в первый раз притащил Ван Джена в игровое кафе, где он зарегистрировался именно как скелет. Тогда он подумал, что это удивительное совпадение. Но, как оказалось, все случайности не случайны. Ван Джен слегка усмехнулся. «Ты так удивляешься из-за всякой фигни. Что с тобой будет, когда пойдут действительно большие дела?» «Большие дела?» Не понял Ян Сяосу. «Иногда может казаться, что у тебя всего 1% шанс на достижение успеха. Но пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. Вдруг 1% превратится в 100%. Улыбаясь, ответил его друг. Он знал, что обладает огромной силой. Возможно, в итоге вселенная окажется и сильнее, но никто не собирался отступать назад. Ян Сяосу почесал свой затылок. Босс, а можешь объяснить как-нибудь попроще? Сначала такие сражения были лишь ради веселья. Но теперь, как мне кажется, мы сможем заработать на них свое первое состояние. Тебе нужно побеседовать с руководством ЗВ. «Ведь переговоры – это твоя стихия?» «Точно! И как я сам не догадался! Вот я тормоз!» Ян Сяосу изо всех сил хлопнул себя по лбу. Как только речь заходила о деньгах, его мозг сразу начинал соображать быстрее. Конечно же, из этого можно извлечь грандиозную прибыль. Надо только, чтобы Ван Джен продолжал побеждать. Похоже, что он затеял все это ради Айны. Но у Яни Сяосу были в этом деле свои интересы. Но есть одно условие. Держи все в секрете. Я не хочу, чтобы все это повлияло на мою учебу в академии. Сказал Ван Джен. Ян Сяосу изобразил, как будто вешает замок на свой рот. Не беспокойся, босс, никто не узнает. Я понимаю, в академии могут быть не в восторге от того, что ты звезда боев. В военных академиях бои ЗВ считались развлечением для бездельников. Для среднего уровня это еще кое-как допускалось, но считалось, что чем выше уровень игрока, тем больше бои отвлекают от учебы. В Легионе Скелета тем временем произошло сенсационное событие. Появление нового члена сообщества вызвало настоящий ажиотаж. К ним присоединился бывший противник Ван Джена, встретившийся в последнем бою, повелитель тьмы Джонсон Дома. Все просто обалдели, узнав об этом. Весь Легион Скелета уважал Джонсона за его прошлое. Никто не ожидал, что он присоединится к сообществу. Сначала Радуга, теперь Джонсон. У каждого такая яркая история жизни. Легион Скелета определенно становился все более интересным местом. Джонсон присоединился к ним сразу же после того, как зашел в игру в следующий раз после своего поражения. И, конечно, надеялся найти там скелета, но как бы не так. Вместо этого на него немедленно накинулись толпы фанатов. Хотя он и проиграл, его все равно уважали за прошлые заслуги. Он побеждал большое множество раз и всегда показывал высокий класс. Не говоря уже о том, что был ослепшим на войне ветераном. Тогда же объявился и Радуга. Теперь он как никто другой знал о том, что случилось с Джонсоном на службе. Он специально навел справки и выяснил, что тот действительно был асом спецназа. Во время одной из операций все пошло не так, и пришлось срочно отступать. Джонсон прикрывал отход своих и получил неизлечимую травму. Конечно же, Радуга не верил в полную неизлечимость, на это просто требовалась значительная сумма денег и все. Но чиновничий аппарат остается неизменным испокон веков. Бюрократия везде одинакова. Хоть Джонсон и пострадал на войне, он не получил никакой помощи. Однако даже при всем при этом он не сломался, и Радуга восхищался его силой воли. Несправедливость всегда была, есть и будет в этом мире. Никуда от этого не денешься. А жалуются и стонут по этому поводу лишь слабаки. «Джонсон, расскажи, как все было в том бою со скелетом. Ты единственный среди нас, кто был ближе всех к победе», — попросил Радуга. Другие тоже поддержали его просьбу. Джонсон слегка усмехнулся. В их разговоре Радуга являлся представителем молодого поколения. «После того боя я всю ночь думал, вспоминал разные моменты, когда был близок к победе. Считал, что если б не упустил один из таких, то мог бы выиграть». Все начали обсуждать сказанное Джонсоном. «Да, в том бою он все время доминировал над противником, и преимущество явно было на его стороне. Но утром, когда в моей голове прояснилось, все внезапно стало очевидно. От начала и до конца у меня просто не было ни малейшего шанса». Джонсон засмеялся. В легионе скелета находилось уже больше 50 тысяч человек. Из-за чего это сборище больше походило на огромную чат-группу, нежели на боевую команду. Но это было нормальным. Чэнь Сюй не имел каких-то конкретных целей при его создании. После сказанного Джонсоном все замолчали. Как же так? Джонсон все время контролировал обстановку, он был явно сильнее. Варгот номер один получил повреждение, и не сумея он вовремя воспользоваться обстановкой, был бы уничтожен. Чэнь Сю высказал вопрос, который был у всех на уме, что снова заставило улыбнуться Джонсона. «Радуга, тебе должно быть понятней. Разъясни нам, пожалуйста, последнее высказывание». Это действительно был трудный вопрос. Радуга покачал головой. «Я способен разобраться и объяснить, но не могу в это поверить. Извини, Джонсон, я целиком и полностью изучил твое дело. В ЗВ ты показал 90% от своей прежней силы. Я просто не верю, что может существовать такой человек». Джонсон рассмеялся. «Я тоже не могу поверить. Поэтому и пришел сюда». «Маленький модный овощ, хватит выпендриваться! Говори так, чтоб мы поняли!» — заорал Яо Ален. «Да, хватит уже говорить загадками, ничего не понятно! В чем дело вообще? Существует, не существует? О чем речь?» Радуга усмехнулся. «Чтоб быть в состоянии драться в темноте, надо пройти интенсивные тренировки. Я много раз пересматривал тот бой. Там есть очень странные моменты. В самом начале движения Варгода номер один кажутся довольно неуверенными. Как будто у скелета это первое сражение в темноте. Ну или же у него их было слишком мало. Но затем он невероятно быстро приспосабливается. А либо он проходил эти тренировки, либо у него какой-то уникальный природный дар». Джонсон покачал головой. «Его тренировали. Даже если это уникальный талант, все равно необходимы тренировки, чтобы так легко адаптироваться к темноте. Когда не видят глаза, проясняется сознание. Фактически моя сила во мраке в десятки раз больше, чем обычно. Но в то же время другие люди при тех же обстоятельствах становятся лишь слабее». Эта тема привлекла множество людей из Легиона Скелета. «И какие же ваши выводы?» — спросил Чэнь Сю. А Радуга засмеялся. «В том-то и дело, что мы не можем прийти к какому-то выводу. Поэтому мы здесь. Тот, кто способен так драться, определенно один из самых выдающихся бойцов в мире. Так что здесь, по крайней мере, не будет скучно. На земле подобных мастеров можно пересчитать по пальцам. Не может же быть, чтобы это был один из них», — добавил Джонсон. «Он никак не может быть таким человеком. Помните вопрос, который малыш Мо задала ему в прошлый раз? Судя по ответу, это совсем молодой человек», — подтвердил Яо Ален. Он всегда здорово замечал подобные детали. Скелет дал ответ в такой непонятно шутливой форме, которая больше свойственна юному поколению. К тому же он обладал весьма эксцентричным характером. «Согласен. Во время боя я заметил, что у него довольно хорошая базовая подготовка и приспособляемость к ситуации. Но явно не хватает практики. Он больше похож на новичка, который таким способом набирается опыта в сражениях». Радуга внезапно хлопнул в ладоши. «У меня тоже возникло такое чувство. И это пугает больше всего». «Такой способ можно назвать довольно экстремальным. У Аргода номер один много слабых мест и технических ограничений. Некоторые из них невозможно компенсировать мастерством. Он сам себя ставит в безвыходное положение. Это смело, но слишком тяжело». У Джонсона были противоречивые мысли по этому поводу. «Ага, в этом и есть его сила. Но в то же время и самовнушение. Таким способом можно достигнуть небывалых высот. Но можно и... Я пока подожду с выводами, посмотрю, что дальше будет», — сказал Яо Ален. «Я тоже. И я. Это все только догадки». «Я тоже. И пусть этот козел-олененок идет в жопу. Либо ты влачишь жалкое существование, либо получаешь вечную жизнь в бою». Человек чувствует себя песчинкой в огромном мире и потому так стремится верить в чудеса. Из-за веры в чудеса смельчаки идут на риск, отправляются в неизведанные места, в полной опасности звездные миры. Они становятся первопроходцами, за которыми идет все остальное человечество. Ян Сиасу тоже сидел в чате вместе с друзьями. От избытка чувств он поднимал и опускал руку со сжатым кулаком. «Босс, ты должен это увидеть!» Ван Джен засмеялся. «Да ладно, достаточно, что ты смотришь». Ван Джен пока не спешил начинать поиск своего противника. ЗВ располагал огромными ресурсами для всевозможных видов тренировок, включая стрельбу, передвижение, адаптацию к различным условиям окружающей среды. А к настоящему бою Ван Джен пока не чувствовал готовности. Говоря словами Костеголового, не было спокойствия в сердце. Ян Сиасу остался сидеть в чате с друзьями. Он нашел себе более увлекательное занятие, чем бои. Они вместе делали прогнозы и делились фантазиями на эту тему. С появлением высокотехнологичных мехов должно появиться и множество разнообразных дополнительных устройств разного назначения. Например, магнитное поле, с которым уже сталкивался Ван Джен. Очень неприятная штука. Можно сделать устройство, отклоняющее или гасящее такие атаки. Или, например, что-нибудь вроде управляемой электромагнитной молнии. Или устройство, усиливающее влияние окружающей среды. Можно придумать еще много разных навороченных гаджетов, которые сделают бои более зрелищными, а их грамотное применение в бою станет настоящим искусством. По мнению опытных игроков, в зоне новичков бои проходят тупо и примитивно. Там не надо мозгов. Но с появлением таких высокотехнологичных прибамбасов потребуется знание их возможностей и правильное сочетание разных девайсов во время боя. Для бойца будет необходимо более глубокое знание мехов и вооружения. Ван Джен не думал на эту тему. Столкнувшись с применением магнитного поля, он сходу изобрел одну хитроумную тактику. Смещение лазера при помощи ускорения или силового поля, оказывается, может вызвать удивительный обратный эффект.